Полнота жизни, как единая цель для всего живущего, таков предмет искания всякого жизненного стремления. Единая истина для всех, таково предположение всякого сознания вообще, и, наконец, единая правда для всех, таково предположение нравственного сознания. Тоска по всеединству – вот что лежит в основе всего нашего страдания о суете и бессмыслице жизни. И поскольку мы возвышаемся сознанием над этой суетой, этот мысленный подъем уже представляет собою некоторый предварительный выход из того порочного круга, в котором мы томимся. Спор о жизненном пути. Есть яркое олицетворение той внутренней борьбы, которая происходит в человеке, борьбы между смыслом и бессмыслицей. Это сон, один из самых радостных человеческих снов и вместе один из самых распространенных, сон необыкновенно часто повторяющийся. Его, кажется, все или почти все видели, и притом по многу раз. Вам кажется во сне, что вы летаете. Кругом люди бегают, ходят, борются с земною тяжестью, но для видящего этот сон всякая тяжесть отпала, всякая высота доступна, все существо его переполнено радостным чувством какой-то необычайной легкости подъема. Самая замечательная черта этих снов – это то чувство неотразимой реальности, которым они сопровождаются. Вы спите и в то же время сомневаетесь, не сон ли это? Но видение не проходит, а продолжается. Вы испытуете вашу силу в самых невероятных подъемах и взлетах. Вы ощущаете ее в неподвижном парении на головокружительной высоте, и в этих испытаниях находите неопровержимые доказательства реальности вашего полета. Но вдруг пробуждение разрушает эту радость. Оно ставит вас лицом к лицу с иною, тоже неотразимой реальностью, с реальностью непреодолимой тяжести в ваших членах и плоскости, к которой вы прикованы. Вы не в силах не только взлететь, но даже и подняться с постели, да и не хочется подниматься. Когда вы встанете, вас ждет все тот же отвратительный будничный кошмар, от которого вы жаждете избавления. Этот сон скрывает в себе глубочайшую жизненную проблему. Вот перед нами две действительности – действительность сна и действительность пробуждения. Обе требуют от нас признания своей реальности, навязываются нам силы непосредственной очевидности. Тяжесть моих членов после пробуждения говорит мне, что подлинная реальность есть именно эта кошмарная действительность с ее суетою и бессмысленным кружением. А сон говорит мне другое, прямо противоположное. Реален только тот крылатый гений, которого ты в себе ощущаешь. Реален этот могучий подъем и полет, действительно только это парение над бессмыслицею. Не это видение есть сон, а этот кошмар всеобщей бессмыслицы и тяжести, который предстанет пред тобой через полчаса в твоем мнимом пробуждении. Как же нам решить этот спор? Чем более мы вникаем в поставленный вопрос, тем больше мы убеждаемся, что нет решительно никаких философских оснований предпочесть свидетельство так называемой действительности свидетельству вещего сна. Ссылаться на непосредственную очевидность и доказывать ею обманчивость сна мы не имеем никакого права, ибо вопрос идет именно о том, что действительность и что сон, а непосредственная очевидность – свидетельствующие о достоверности и реальности, в обоих случаях совершенно одинаково. Сопоставление так называемой действительности и сна по внутреннему содержанию опять-таки не дает нам никакого решения, потому что в так называемой действительности с ее хаосом, внутренним раздором и вечно исчезающими иллюзиями несравненно больше бредового и кошмарного, чем в том прозрачном, кристально ясном и радостном сне». К тому же и наяву свидетельство нашего сна находит себе многочисленные подтверждения, ведь этот сон только облекает в фантастическую форму то самое ощущение нашей духовной свободы, которое радует нас и в минуты нашего полного духовного пробуждения. Самое страдание человека о бессмыслице доказывает невозможность для него целиком в ней погрязнуть. Есть в нем сила, которая ей не покоряется, от нее отталкивается и от нее отлетает. Когда совершается этот полет, мы чувствуем в себе крылья. Мы познаем их прежде всего в могущественном подъеме нашего ясного сознания, в головокружительной высоте парения нашей мысли. Где-то под нами проносится бурный поток бессмысленной жизни. Где-то внизу вращаются бесчисленные колеса житейского круга. А в это время мысль уносится в сверхвременное царство истины и смысла, чтобы оттуда, с высоты, в форме вечности созерцать временное. Достигнув предельной высоты подъема над суетой, мысль наша не только чувствует свою от нее свободу, но и как бы некоторую власть над этой текучей, изменчивой действительностью. Я могу в любой момент остановить мыслью этот временный процесс, воскресить отдаленное прошедшее со всеми живыми, яркими его подробностями. Где Цезарь, Наполеон, Платон или Кант? Для суеты они канули в небытие, унесены в бесконечную, ушедшую даль. Но, поднимаясь на сверхвременную высоту мысли, мы их видим, для мысли они есть. Вопреки повседневному опыту, где все кончается ежесекундно, мысль дерзает сказать «есть бесконечное прошедшее», в этом ее право, в этом же и ее сила. Так же и будущее. В той жизни, что под нами, его нет, оно еще не наступило, но для мысли оно есть всегда, неизменно. В любую минуту я могу его предвосхитить и представить. Теперь лето, но я знаю, что в январе будет зима. Теперь день, но я уже вижу умом ту ясную звездную ночь, которая его сменит. Теперь тишина, но закроем глаза, вслушаемся в наш внутренний звуковой мир. Разве мы не чувствуем, что мы в любой момент можем прослушать этим внутренним слухом любую симфонию? И ту, которая прозвучала вчера, и ту, которая прозвучит завтра. Чего-чего не может сделать мысль, которая в любой точке останавливает летящую стрелу и, вопреки очевидности повседневного опыта, имеет полное право сказать «стрела покоится». Мыслить движение именно и значит найти покой в движении. Мир мысли есть всегда покой. И ни одна мысль, восходя к смыслу, испытывает эту радость покоя. С нею вместе взлетает ввысь и воля. Там, внизу, в мире, погрязшем в неправде, царствует всеобщий раздор, льются потоки крови, но воля моя всею своею силою утверждает открывшуюся в мысли сверхвременную правду, единство всеобщей цели и смысла над всеобщей борьбой. Полет мысли тут проявляется как совесть о безусловном. И созерцая все эти откровения нашей духовной свободы, испытуя нашу духовную силу во всевозможных подъемах и взлетах, мы и в самом деле убеждаемся в правдивости вещего сна. В человеке есть тот крылатый гений, о котором сон свидетельствует. Есть и какая-то внемирная высота над человеком, куда уносят эти крылья. Во сне и наяву мы воспринимаем две не только различные, но и две противоположные, несовместимые, спорящие между собой реальности. Которая из них истинная, где подлинное бытие? Чему верить, повседневным, очевидным доказательством силы духа или тем тоже очевидным доказательством его бессилия? И, наконец, если в человеке спорят два плана бытия, то которому из двух он должен принадлежать? В котором из двух цель и смысл его жизни. Вокруг этих вопросов идет вековечный спор двух противоположных жизнепониманий. Жизнепонимание натуралистического, которое ищет подлинной жизни и ее смысла в плоскости здешнего, и жизнепонимание супранатуралистического, которое утверждает, что истинная жизнь и ее смысл сосредоточивается в ином, верхнем, потустороннем плане бытия. Рассмотрение этих двух решений жизненной проблемы приводит нас к заключению об одинаковой односторонности, а потому и одинаковой несостоятельности обоих. Для натурализма, религиозного и философского, подлинная жизнь, средоточие всего ценного, что есть в мире, есть именно эта жизнь, которая протекает в посюстороннем плане бытия. Подлинный мир именно тот, который здесь перед нами кружится в одной плоскости, периодически нарождаясь и умирая. Ярким образцом такого жизнепонимания служит древнегреческая религиозность с ее культом творящей силы природы и с ее прекрасными солнечными богами-олимпийцами. Все эти боги грома и молнии, волн морских, лунного сияния и ослепительно яркого полуденного неба, суть человекообразные олицетворения радости здешнего, пафос посюстороннего — вот о чем в один голос говорят эти образы.